«Феномен человека», где попытался примирить учение Библии с теорией эволюции. Тейяр де Шарден приехал в Сассекс учиться в иезуитском колледже. Он был, как и Доусон, археологом-любителем. Довольно скоро приятели обнаружили и другие сокровища, в частности, обломки челюсти с двумя зубами, которая, как и череп, была испещрена пятнами. Челюсть на первый взгляд напоминала обезьянью, однако зубы были стерты, причем так, как у других доисторических черепов человека. Вскоре на свет появились и другие фрагменты черепов, а с ними и челюстные кости. Они, как заявили Доусон и Смит Вудворд, принадлежат древнейшему человеку, тому самому пропущенному звену, который ученые так долго искали. Назвали древнейшего человека эоантропом, или человеком зари. Сообщения Доусона и Вудворда. Одни палеонтологи встретили с восторгом, другие с недоверием, но в среде британской академической элиты восторги преобладали. Смит Вудворд и ведущие анатомы Артур Кейт и Графтон Эллиот Смит отбивали атаки скептиков с высокомерной язвительностью. В течение трех последующих лет все трое были посвящены в рыцари за свою выдающуюся работу. Британия искренне гордилась тем, что древнейший человек оказался англичанином. Последующие находки в Пилдауне, казалось, только подтверждали правоту первооткрывателей, и это склонило на их сторону некоторых скептиков, в частности Генри Фэрфилда Осборна, старейшего из антропологов Америки. Однако некоторых ученых сомнения не оставляли. 40 лет спустя о своем недоверии к знаменитому открытию громко заявили Кеннет Окли, геолог и хранитель антропологического отдела Музея естественной истории, и антрополог Джозеф Вейнер. Окли были доступны оригинальные находки. Большинству палеонтологов приходилось довольствоваться слепками, и он решил провести химический анализ образцов. Радиоуглеродное датирование еще не успело сделаться общепринятым методом, так что вместо этого Окли измерял содержание фтора в костях. Лежа в земле, они медленно поглощают фтор из окружающей среды, поэтому по концентрации этого элемента можно приблизительно оценить их возраст. Кости из Пилдауна оказались, по палеонтологическим меркам, свежими. Возможно, их извлекли из недавних захоронений в древнем гравии. Чуть позже Окли склонился к другой гипотезе. Похоже, останки были намеренно подброшены в карьер. Дальнейшее расследование, проведенное в 1953 году Вейнером, Окли и Вильфридом Легрос-Кларком, показало. Кости покрыли пятнами при помощи бихромата калия, чтобы те выглядели древнее, а зубы жестко обработали современным инструментом, скорее всего, железным напильником. На поверхности остались частицы железа. Черепная коробка принадлежала человеку, челюсть – орангутангу. Кто же изготовил такую возмутительную подделку? Смит Вудворд наверняка знал про поднявшийся переполох. Но в 1948-м, лежа на смертном одре, он надиктовал текст книги «Первый англичанин», где заверял всех в подлинности пилдаунской находки. К дискуссии подключился ряд ученых и следопытов-любителей. Вначале подозрения пали на Доусона, способного и честолюбивого, но не слишком компетентного любителя. Однако тот умер еще в 1916-м, и никаких доказательств его вины так и не обнаружилось. Все догадывались, он скорее был легковерной жертвой, чем изготовителем подделки. Тогда начали выдвигать другие кандидатуры. Уильям Солос, профессор геологии из Оксфорда, недолюбливал Смита Вудворда и был в этом не одинок, а потому наверняка желал его опозорить. А Артур Конан Дойл, писатель, врач, спирит и палеонтолог-любитель, возможно, его тянуло разыграть в реальности сюжет, достойный участия Шерлока Холмса. Отец Тейяр де Шарден, Возможно, как предположил Стивен Джей Гульд, был склонен подшутить над англичанами.